Она ошарашенно посмотрела на него. «Ну ты и спросил», — словно говорили ее глаза. «Скоро увидишь», — только и сказала она. «Верно», — сдался Тенго. «Ты права. Скоро увижу и сам все пойму». На станции Кокубунзи в вагон села целая группа пенсионеров, собравшихся в горы. Их была добрая дюжина, старичков и старушек поровну, на вид кому за 60, а кому и за 70. У каждого за спиной рюкзак, на голове шляпа, настроение веселое. Не дать не взять группу школьников, собравшихся в воскресный поход. И у всех на поясе или в кармане рюкзака по фляжке с водой. «Интересно, смогу ли я так же радоваться, когда состарюсь?» — подумал Тенго. И, невольно покачав головой, «Ох, вряд ли», представил, как все эти старички, героически покорив очередную вершину, пьют воду из своих фляжек. Несмотря на малый рост, Little People пили очень много воды, причем не водопроводной, а дождевой, или на худой конец из ближайшего ручья. Поэтому девочка каждый день спускалась к ручью и набирала для них целое ведро. А если шел дождь, просто подставляла ведро к водостоку под крышей амбара. И та, и другая вода была природной, но все-таки дождевую они любили больше речной. Всякий раз, когда девочка их поила, они радостно ее благодарили. После долгих раздумий Тенго наконец признал, что мыслить рационально у него не выходит. «Плохой знак», — вздохнул он. «Видно, из-за чертового воскресенья. В голове опять разыгрывалась буря. Беспросветная песчаная буря, так часто накрывавшая его по выходным». «Что с тобой?» — спросила Фукаэри. Как всегда, без знака вопроса. Напряжение, сковавшее Тенго, передалось и ей. «А вдруг ничего не выйдет?» — сказал Тенго. «Что не выйдет?» «Мой разговор с сенсеем». «Ты можешь говорить», — сказала Фукаэри. Похоже, не совсем поняла, о чем он. «С сенсеем?» «Ты что, не можешь поговорить с сенсеем?» — повторила она уже более внятно. «Видишь ли, слишком много вещей не сходится как нужно», — чуть замявшись, признался Тенго. «Боюсь, этим разговором мы только все больше испортим». Фукаэри вдруг развернулась к нему всем телом и посмотрела прямо в глаза. «Чего ты боишься?» — спросила она. «Чего я боюсь?» — переспросил он. Она молча кивнула. «Может быть, встреча с новым человеком», — ответил он, — «особенно утром в воскресенье». «Почему воскресенье?» — спросила она. Тенго ощутил, как вспотели подмышки. Грудь сдавила, стало трудно дышать. Впереди была встреча с новым человеком и с какой-то новой реальностью. Все это угрожало тому миру, в котором он находился сейчас. «Почему воскресенье?» — повторила Фукаэри. Он вспомнил воскресенье своего детства. Каждый раз, когда их очередной поход за чужими деньгами заканчивался, отец вел его в привокзальную столовую и разрешал заказывать все, что душа пожелает. Это было нечто вроде награды, а для их скромной жизни чуть ли не единственный шанс гульнуть в какой-нибудь ресторации. Отец в кои-то веки покупал себе пиво, хотя обычно не брал в рот ни капли. Вот только у Тенго к тому времени напрочь пропадал аппетит. В обычные дни он вечно бегал голодный, как волк, и только к вечеру воскресенья почему-то есть ничего не хотелось. Все, что заказывалось, он должен был съесть до последней крошки. Таков был закон отца. И всякий раз ему приходилось запихивать в себя еду через силу, до тошноты. Вот таким и запомнилось ему на всю жизнь воскресенье. Фукаэри смотрела ему в глаза, словно искала там что-то конкретное. А потом взяла его за руку. Тенго удивился, хотя и постарался этого не показать. Всю дорогу до станции Кунитати она легонько сжимала его руку в своей. Ладонь ее оказалась легче и гораздо нежнее, чем он думал. Ни горячая, ни холодная. В половину меньше его ручищи. «Бояться не нужно», — сказала ему эта девочка, словно посвящала в тайну, которая всем давно известна. «Это ведь не просто воскресенье». В первый раз за все их встречи она произнесла сразу два предложения подряд, невольно отметил Тенго.